Иуда Искариот. Иуда Искариот, 12-й апостол, был избран Нафанаилом. Он родился в Кириоте, небольшом городке в Южной Иудее. Когда он был подростком, родители перебрались в Иерихон, где он жил и служил в различных коммерческих предприятиях своего отца, пока не заинтересовался проповедью и деятельностью Иоанна Крестителя. Родители Иуды были саддукеями, и когда их сын примкнул к ученикам Иоанна, они отреклись от него. Нафанаил встретил Иуду в Тарихее, где тот искал работу на рыбосушильном предприятии у южной оконечности Галилейского моря. Когда он примкнул к апостолам, ему было 30 лет, и он не был женат. Он был, возможно, самым образованным из 12 апостолов и являлся единственным в апостольской семье учителя выходцем из Иудеи. Личность Иуды не отличалась какими-либо яркими чертами, хотя он обладал многими внешними признаками культурного и воспитанного человека. Он обладал хорошим умом, но этот ум не всегда был по-настоящему искренним. Иуда в сущности не понимал себя. Он не был откровенным в отношениях с самим собой. Андрей назначил Иуду апостольским казначеем. Он полностью соответствовал своей должности и вплоть до того дня, когда он предал своего учителя, исполнял обязанности честно, преданно и чрезвычайно успешно. В Иисусе не было какой-либо особой черты, которая восхищала бы Иуду и которую он выделял бы из всесторонне привлекательной и чрезвычайно обаятельной личности учителя. Иуда так и не смог возвыситься над своими предвзятыми мнениями иудеянина о своих товарищах галилеянах. Про себя он критиковал многое даже в Иисусе. Не раз этот самодовольный иудеянин осмеливался в глубине души подвергать критике даже того, на кого 11 апостолов смотрели как на совершенного человека, который абсолютно прекрасен и выделяется из 10 000 других. Он действительно считал, что Иисус проявляет робость и в некотором смысле боится утвердить собственное могущество и власть. Иуда был хорошим коммерсантом. Требовался такт, способности, терпение, равно как и неукоснительная приверженность своему делу, для того, чтобы вести финансовые дела такого идеалиста, как Иисус, не говоря уже о борьбе с безалаберностью некоторых апостолов в деловых вопросах. Иуда был действительно хорошим исполнителем, дальновидным и способным финансистом. И он являлся активным сторонником организации. Никто из 12 никогда не критиковал Иуду. Насколько они могли понять, Иуда Искариот был непревзойденным казначеем, образованным и лояльным, хотя иногда критически настроенным апостолом и во всех отношениях преуспевающим человеком. Апостолы любили Иуду. Он действительно был одним из них. Должно быть, он верил в Иисуса. Однако мы сомневаемся, чтобы он действительно любил учителя всем сердцем. Судьба Иуды иллюстрирует справедливость выражения. Иной путь кажется человеку правильным, но в конце пути – смерть. Человек легко становится жертвой незаметного обмана, приятного приспособления к путям греха и смерти. Не сомневайтесь в том, что в финансовом отношении Иуда всегда был лоялен по отношению к учителю и своим товарищам-апостолам. Деньги никогда не могли бы стать мотивом его предательства. Иуда являлся единственным сыном недальновидных родителей. В очень юном возрасте его баловали и ласкали. Он был испорченным ребенком. Когда он вырос, у него сложилось преувеличенное представление о собственной значимости. Он не умел проигрывать. Его представления о справедливости были расплывчатыми и превратными. Он лелеял в себе чувство ненависти и подозрительности. Он был мастером превратного толкования слов и поступков своих друзей. И всю свою жизнь Иуда культивировал в себе привычку сводить счеты с теми, кто, как ему представлялось, плохо обходился с ним. Он обладал извращенным представлением о ценностях и преданности. Для Иисуса Иуда являлся подвигом веры. С самого начала учитель прекрасно понимал слабости этого апостола и хорошо видел, какой опасностью чревато принятие его в братство. Однако в природе сынов Божьих давать каждому созданному существу полную и равную возможность спасения и продолжения жизни. Иисус хотел, чтобы не только смертные данного мира, но и наблюдавшие существа в бесчетных других мирах знали, что когда возникает сомнение в искренней и беззаветной преданности создания Царству, неизменной практикой стоящих над людьми судей является полное принятие сомнительного кандидата. Дверь в вечную жизнь широко открыта для всех. Жаждущий пусть приходит. Нет никаких ограничений и условий, кроме веры входящего. Именно поэтому Иисус позволил Иуде продолжать свою деятельность до самого конца, всегда делая все возможное, чтобы изменить и спасти этого слабого и запутавшегося апостола. Однако если человек не способен честно принять свет и оправдать его своей жизнью, то в душе такого человека этот свет превращается в тьму. Иуда стал лучше понимать царство на интеллектуальном уровне, но в отличие от остальных апостолов, он не достиг прогресса в обретении духовного характера. Ему не удалось добиться удовлетворительного личного прогресса в своем духовном опыте. Иуда все глубже погружался в мрачные размышления о собственных разочарованиях и в итоге пал жертвой затаенной злобы. Он часто считал себя обиженным и начал относиться с патологической подозрительностью к своим лучшим друзьям и даже к учителю. Вскоре его поглотила идея сведения счетов. Он был готов пойти на все, чтобы отомстить за себя. Да, вплоть до предательства своих товарищей и учителя. Однако эти порочные и опасные мысли приняли окончательную форму только в тот день, когда благодарная женщина возлила сосуд с дорогим благовонием Иисусу на ноги. Иуда счел это расточительством, и когда его открытый протест был сразу же и во всеуслышание отвергнут Иисусом, чаша терпения Иуды переполнилась. Это событие пробудило в нем накопившуюся за всю жизнь ненависть, обиду, злобу, мстительность, ревность и жажду мести, и он решил расквитаться, еще даже не зная с кем. Но он сосредоточил все свое зло на единственном невинном человеке во всей презренной драме его несчастной жизни только потому, что Иисус оказался главным действующим лицом в том эпизоде, которым ознаменовался переход Иуды из эволюционирующего царства света в избранное им самим владение тьмы. Много раз учитель как наедине, так и публично предупреждал Иуду о том, что он встал на скользкий путь. Однако обычно божественные предостережения бесполезны, если они наталкиваются на озлобленную человеческую природу. Иисус сделал все возможное, не противоречащее нравственной свободе человека, чтобы удержать Иуду от заблуждения. Наконец, настал час великого испытания. Сын злобы пал. Он уступил отвратительным и презренным велениям надменного, мстительного, отличавшегося гипертрофированным самомнением разума и стремительно погрузился в смятение, отчаяние и порок. И тогда Иуда вступил в подлый и позорный сговор с целью предательства своего Господа и Учителя и быстро привел в исполнение этот гнусный заговор. При осуществлении своих порожденных злобой планов коварного предательства он испытывал мгновения сожаления и стыда, но в такие периоды ясного сознания он в собственное оправдание малодушно воображал, что Иисус, быть может, воспользуется своим могуществом и в последнее мгновение освободит себя. Когда все было позади, когда презренный и греховный поступок был совершен, этот ставший предателем смертный, которому ничего не стоило продать своего друга за 30 сребреников для удовлетворения древней жажды мести, бросился вон и исполнил последний акт в драме бегства от реальности смертного существования, покончив с собой. 11 апостолов ужаснулись. Они были потрясены. Иисус испытывал к предателю одну только жалость. Миры не смогли простить Иуду, и с тех пор его имя стало табу по всей обширной вселенной.